Идеальный шторм. Морская болезнь. В степи под Херсоном были не только высокие травы и какой-нибудь там курган. В июле 1891 года в Херсоне родился Боря Сергеев, будущий Борис Андреевич Лавренев. Родился он в семье учителя-словесника, совсем как Валентин Катаев. Но семья была интересная, нетипичная, с военными корнями. По материнской линии за Борей стоят казаки Есауловы, служившие под началом Потемкина и Суворова, штурмовавшие Очаков. Бабка мальчика была очень богата. 3000 десятин земли плюс сельцо Милово. Вышла она за лихого поручика Цехановича, севастопольского героя, который проиграл все ее имение, оставил ей дочь Машеньку и скрылся черт знает куда. Машенька стала учительницей и воспитывала Борю народником и интеллигентом. Отец, образованный и идейный деятель земства, работал замдиректора сиротского приюта. А сиротки были шустрые и бедовые, и часто Борю колотили. Так что пришлось не быть хлюпиком и учиться защищаться. Крестный мальчика Михаил Евгеньевич Беккер был неизменным городским головой и книжником. Боря читал книги запоем, мечтал о путешествиях. В 9 лет знал на зубок всю географию планеты. А море полюбил на всю жизнь в 5 лет, когда увидел его с высоты Байдарских ворот. Из театра же Боря прямо-таки не выходил. Но народник-отец обучал своего вундеркинда еще и ремеслам. Мальчик недурно знал токарное и слесарное дело. Был неплохим столяром, переплетчиком, электромонтером. Боря был просто человеком возрождения. Много знал, многое умел. А в 14 лет накропал длиннейшую трагедию «Люцифер». Конечно, с полной поддержкой сатаны. Отец сказал, что это жуть болотная, но посоветовал сохранить на память до старости. Учился Боря в первой Херсонской мужской гимназии. Учился посредственно. Чтение и театр отвлекали. Зубрить было скучно, а математика, сухая и черствая, казалась каторгой. Интеллигентные родители были близки к обмороку, когда их чадо вместо карьеры инженера или присяжного поверенного избрало морской корпус. Чтобы убедить маму и папу, Боря решительно воткнул себе в горло вилку и угрожал дальнейшими самоубийственными мерами. Пришлось отвезти отрока в Петербург, в морской корпус. Но здесь подвело зрение. Даже верхнюю строчку таблицы слово «пхеш» Боря не смог прочитать. Вот когда он попал в гимназию к шпакам в сухопутное ненавистное место. Бегущий по волнам. Но Боря не смирился. Когда он кончал четвертый класс, ему влепили двойку по алгебре в четверти. Отец Андрей Филиппович обозвал сына лодырем и паразитом, собирающимся сесть ему на шею. Мальчик ночью взломал бабкину шкатулку, вынул 25 рублей и уехал в Одессу. Там друг отца плавал на пароходе «Афон» рейсами «Одесса-Александрия». Наш Боря подделал записку отца. Якобы он просит приятеля прокатить сына туда-обратно. Но в Александрии отрок сбежал, деньги проел и стал таскать у торговок бананы и лепешки, ночевать в порту, голодать. Никто не брал его на корабль, идущий в Гонолулу, да и рейсов туда не было. Но тут его подобрал машинист французского судна «Женерал Жилляр», которое плавало по маршруту «Брест-Марсель-Александрия». Этот мсье Мишель взял Борю Юнга и штурманским учеником. 3 месяца Боря был счастлив, но мсье Мишель оказался анархистом, бланкистом, бомбистом, карбонарием и бог знает кем еще. Он внушил нашему романтику мысль, что нет ничего прекраснее революции, что это круто, это буря. И дальше по тексту «Буревестника» насчет глупых пингвинов и тихих гагар. Конечно, Боре захотелось быть буревестником. Мсье Мишель не объяснил, что бывает после бури и после революции. Кстати, Боря был очень красив. Жгучий брюнет с огромными черными глазами. И англичанка-циркачка мисс Перри совратила нашего чистого отрока, позвав его к себе в каюту и научив всему-всему. Боря с благодарностью всю жизнь вспоминал эту красавицу. Но плавание кончилось арестом. Отец разыскал беглеца через тогдашний неформальный Интерпол. И вот в Бриндизи на борт поднялись 2 красивых карабинера с русским консулом, сапали нашего мореплавателя и с консульским курьером довезли до Киева, где сдали на руки отцу. И отец не бронил сына, а сказал: «Из тебя выйдет толк», и был прав. Тоска зеленая. Пришлось снова куковать в гимназии, где вместе с Борей хватал двойки Николай Бурлюк, брат знаменитого Давида. А тут еще на их тусовке в Черной долине приходил юный Владимир Маяковский, похожий, по словам Лавренева, на голодного грача, в рваной черной карбонарской шляпе и черном плаще с застежками из золотых львиных голов. В 1909 году Борис рассчитался с гимназией и реализовал мечту отца. Поступил в Московский университет на юридический факультет. Тут же он объявил себя анархистом, но студенты ему не поверили. Борис тогда увлекался Дорианом Греем и Люсьеном Левеном, подражая этим героям Оскара Уайльда и Стендаля. Хризантема в петлице, визитка, ежедневное бритье. Анархисты были нечесаны и немыты. Борис Лавренев был барином, интеллектуалом, эрудитом, джентльменом. Таким он и останется везде, и на фронте, и на тусовках у футуристов, и в бронепоезде на службе большевиков. Так что с анархистами он не ужился. Да, он хотел стать капитаном и должен был стать гумилевским капитаном, тем, кто бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет так, что сыплется золото с кружев, с розоватых барабанских манжет. Примечание редактора. Николай Гумилев. Капитаны. Но он выберет иное. А пока Борис, автор весьма средних стихов, принимает участие в создании теории эго-футуризма и входит в группу «Мезонин поэзии». Футуризм плюс индивидуализм. А вот со стихами не ладится. Хотя в 1912 году он впервые под псевдонимом Борис Лавренев печатает в альманахе московских символистов «Жатва» поэтическую легенду о красных маках. В 1915-м он закончил университет и нырнул с головой в волну патриотизма. Так за царя, за родину, за веру. Мог ли романтик, денди и идеалист Лавренев упустить реальную возможность стать героем? Поэты любят войну. Правда, со стороны. Ведь кормить вшей в окопах – дело глубоко прозаическое. Борис прошел торной дорогой многих пылких юношей. Восторг, храбрость, подвиги, награды, разочарование, рутина, тоска, нигилизм. Многие горячие головы лишились в окопах и царя, и веры, и уважения к родине, как к порядку вещей. Служил Борис достойно. Кровь, господа, кровь. Не уронив славы предков, заслужил два Георгия, стал поручиком, был отравлен и притом, уже умирал, его еле довезли до тыла. И вот там, в своей Таврии, в Крыму, он, почти отдавший жизнь, выздоровел и полюбил прекрасную и свободную женщину моря, Марину, которой он посвятит рассказ, один из лучших, сторонницу свободной любви, прирожденную эмансипе, страшно гордую и независимую ни от барахла, ни от женщин, ни от мужчин, ни от молвы. Простая рыбачка прочла всю городскую библиотеку от А до Я. Были косые взгляды, и Лавренева даже разбирали на каких-то парткомах. Общество офицеров, губернатор и так далее. А он, дерзкий гордец, плевать на все хотел. Одел Марину как королеву и таскал ее в театр. Она смеялась, а на рассвете уходила от него в своем ситцевом платьишке. Он снова ушел на войну и хотел вернуться к ней. Но Марина умерла от тифа. А Лавренев написал первый рассказ, еще слабый, «Гала Петер», и сдал в альманах Земсоюза «Огонь». Цензоры были идиоты. Набор рассыпали, рукопись унесли, начальству доложили. Лавренев стал чуть ли не штрафником. А рассказ не антивоенный даже, а просто не патетический. Война заземлена до предела. Проза, проза, бессмыслица и поручики, жующие шоколад. Хорошо армию снабжали. В офицерских лавочках можно было шоколад купить. И денщики им угощались, и даже домой в деревню посылали. Пока еще можно было вслух разочаровываться. Бориса просто послали в скверное место, что-то вроде штрафбата. Но к нему неотвратимо приближалось то, что сразу сделало его писателем, хотя и лишило душевного спокойствия на всю оставшуюся жизнь. Две дивных ножки русалочка выменяла на свой голос и онемела навеки. Зато отпал хвост. У Лавренева, напротив, хвост вырос. Но прорезался дивный дар. За него пришлось заплатить совестью. Ничто на свете не дается легко. На той единственной гражданской. Февраль провыл своими бурями мимо поручика. Но катастрофу октября трудно было не заметить. Как не любил Лавренев революцию, его оторопь взяла от ее зверской жестокости, хаоса, бессмыслицы. Все-таки он был барин и эстет. В смятении он едет советоваться с отцом. Отец дал ему плохой совет. Все-таки народник. А ведь Борис собрался эмигрировать хотя бы на время. Отец его резко остановил. Мол, народ всегда прав. И даже если путь его ведет в бездну, не становись у него на дороге, а иди с ним, не пропадешь. И некому было сказать Лавреневу, что не надо делать из народа культ. Психология народников была блестяще сформулирована поэтом Павлом Коганом через 30 лет. Я говорю, да здравствует история, и головою падаю под трактор. Идеология покорной коровы, которую доит деревенский вор. О, незабвенный Ильф и Петров, за ними не заржавело. Но если бы он уехал, в храме русской литературы освободилось бы место. Он мог стать писателем только на той единственной гражданской, ибо его оплодотворил поединок. Смертельная схватка, революция, как всемирный потоп и идеальный шторм, которому ничто не может противостоять. Бездна, пучина, и не все ли равно, на чьей стороне? Сначала и ему было все равно. Он искал народ поводыря. Но писатель был слеп, и отец-народник был слеп, и народ-поводырь был слеп,